Николай Александрович Ярошенко был одним из привлекательнейших людей среди художников своего времени. Он родился в Полтаве в семье военного. 24 лет окончил Михайловскую артиллерийскую академию в Петербурге. С детства увлекался живописью, но так же, как и Федотов, долго тянул военную лямку, прежде чем смог свободно заняться любимым делом. Как и Федотов, он 5 лет ходил в вечерние классы академии. Учился у Крамского, у жанриста Волкова. 36 лет Ярошенко вышел в отставку, сменив генеральский мундир на рабочую блузу, в которой его потом все привыкли видеть. К тому времени он стал уже признанным и уважаемым живописцем, членом правления Товарищества передвижных выставок. Он был человек редкостной нравственной чистоты. Его называли «совестью русских художников». Стриженный ежиком, с худощавым лицом и короткими усами, он походил внешностью на молчаливого мастерового. Он был дружен с Крамским, Глебом Успенским и Менделеевым, а дома у него всегда полно бывало студентов. Он любил молодежь, его общительность и душевность вызывали ответные чувства. Он не был набалован шумной славой или богатством и не числился среди великих, хоть у картин его всегда толпились люди. А теперь, обращаясь к тому, что он сделал, видишь, что немного найдется у нас художников, писавших так просто, так искренне, без всяких эффектов, без признака заискивания перед зрителем, без малейших уступок моде или дурному вкусу, без расчета на непременный успех. Ленин назвал Ярошенко прекрасным психологом действительной жизни. Это сказано верно и точно. Неяркие картины Ярошенко, его мягкие пейзажи, а особенно его портреты свидетельствуют о том, с каким сочувствием вглядывался он в окружающее и как страстно ненавидел все, что подавляет, калечит, уродует человека. Железнодорожный тюремный вагон. Арестанты у забранного стальными прутьями окошка. Белоголовый мальчонка сыплет хлебные крошки голубям на платформу. Кто не знает этой картины? Ярошенко назвал ее «Всюду жизнь». Да, верно, всюду жизнь, а значит и всюду прекрасная. Мы воспитаны в уважении к великим именам, но, признаюсь, для меня ярошенковская арестантка в черном платке, держащая на руках сына, чем-то ближе, понятнее, роднее многих прославленных мадон. Вглядитесь в ее строгое и скорбное лицо, в чистую улыбку мальчугана, в свет добра, озаряющий лица других арестантов, особенно бородатого старика. И вы оцените всю правдивость, естественность и глубокую человечность этой сцены. Ярошенко был, если можно так сказать, Рябининым до мозга костей. Образ душою болеющего за правду художника, созданный Гаршиным, впитал в себя лучшие черты художников-передвижников, которых близко знал писатель. Рябининым нелегко жилось на свете. Болезнь рано надломила силы Николая Александровича Ярошенко. Он задумал большую картину из жизни рабочих. Он был тогда, пожалуй, единственным из художников, близко знавшим жизнь фабричного человека. Но выполнить задуманное не успел. Ярошенко умер 52 лет от роду, все той же чахотке, унесшей Васильева, Чехова и многих других. Одна из поздних картин его «В теплых краях» говорит о печали угасания среди расцветающей природы.